потребности, гордые, словно лебеди, парящие в голубой невесомости, потребности в ужасающей степени опередили способности. Желания желали все и сразу, стремления стремились прямо вверх. Они считали пошлостью фразу «слаб человек». Поскольку был лишь один карман и не было второго кармана, бросавшимся к казенным кормам, казалось, что мало. А надо было жить по совести. Старинный способ надежен и прост. Тогда бы и потребности, и способности не наступали б друг другу на хвост».